меня вообще нет матери», — возразил Иосиф недовольно. «У меня тоже», — сказал незнакомец, — «значит, ты папенькин сынок». «Оставь это», — ответил Иосиф. «Посоветуй-ка лучше, что мне теперь делать». «Очень просто. Поехать в Дафан. Но сейчас ночь во дворе, и мы устали, Хульда и я. До Дафана отсюда, насколько мне помнится, больше одного перехода. Если ехать не торопясь, уйдет день или ночь. Поскольку ты днем спал под деревьями, ты можешь воспользоваться ночью, чтобы добраться до места». «А откуда ты знаешь, что я спал под деревьями?» «Прости, я это видел. Я проходил со своим посохом мимо того места, где ты лежал. Я оставил тебя позади, а теперь я нашел тебя здесь. Я не знаю дороги в Дафан, а ночью мне и подавно ее не найти», — пожаловался Иосиф. «Отец не описал мне ее». «Радуйся же, что я тебя нашел», — отвечал незнакомец. «Я проводник и могу, если хочешь, тебя проводить. Я укажу тебе дорогу в Дафан совершенно безвозмездно, ибо все равно иду туда по своим посыльным делам. И если тебе угодно, проведу тебя кратчайшим путем. Мы сможем по очереди ехать на твоем осле. Красивое животное», — сказал он, оглядывая Хульду едва открытыми своими глазами, вяло пренебрежительный взгляд которых не вязался с его замечанием. «Такое же красивое, как и ты. Вот только бабки у твоего осла слабоваты». «Хульда», — сказал Иосиф, — «и Парыш — лучшие ослы в стойлах Израиля. Никто не находил, что у нее слабые бабки». Незнакомец поморщился. «Лучше бы, — сказал он, — ты мне не перечил. Это неразумно по многим причинам, например, потому что тебе нужна моя помощь, чтобы добраться до братьев, а во-вторых, я старше тебя. Ты не можешь не согласиться с этими двумя доводами. Если я говорю, у твоего осла хрупкие бабки, значит, они хрупкие, и незачем тебе защищать их, словно ты сделал этого осла. Ведь подойти к нему и назвать его — это все, что ты можешь. Кстати, поскольку мы заговорили об имени, я попросил бы тебя не называть при мне Израилем доброго Иакова. Это неприлично, и меня это раздражает. Называй его настоящим именем и воздержись от высокопарных прозвищ». Приятным этого человека никак нельзя было назвать. Его вялая, снисходительная вежливость могла, казалось, по непонятным причинам в любой миг перейти в раздражительную мрачность. Эта склонность к дурному настроению противоречила его готовности помочь блуждающему и в известной мере ее обесценивала, заставляя думать, что она не соответствует внутренним побуждениям. Может быть, он просто хотел воспользоваться ослом случайного попутчика, чтобы облегчить себе путешествие в Дафан. Действительно, первым поехал верхом он, а Иосиф зашагал рядом, обиженный запрещением называть отца Израилем, Иосиф сказал: «Но ведь это его почетное звание, которое он завоевал у Иавока, одержав нелегкую победу». «Мне смешно», — отвечал незнакомец, — «что ты говоришь о победе, когда ни о какой победе вообще не может быть речи». «Хороша победа, после которой всю жизнь хромаешь на бедро свое. А если даже и получаешь имя, то совсем не того, с кем боролся. Впрочем», — сказал он вдруг и сделал весьма странное движение глазами, — «он не только раскрыл их, но быстро и как бы косясь повращал ими. Впрочем, я ничего не имею против. Называй себе отца Израилем, пожалуйста. На то есть основание. И я возразил тебе просто так, не подумав. Кстати», — добавил он, еще раз повращав глазными яблоками, — «я, оказывается, сижу на твоем осле. Если хочешь, я слезу, а ты поедешь верхом». Странный человек. Похоже было, что он раскаивался в своей нелюбезности, но его раскаяние, как и его готовность помочь, не казалось ни полноценным, ни искренним. Иосиф уже был неподдельно любезен, считая вообще, что на странное поведение лучше всего отвечать повышенной любезностью. Он сказал: «Поскольку ты меня ведешь и по доброте своей указываешь мне дорогу к братьям, ты вправе пользоваться моим ослом. Прошу тебя, оставайся в седле. Мы поменяемся местами позднее. Ты весь день шел пешком, а я мог при желании ехать». «Большое спасибо», — отвечал юноша. «Слова твои, правда, всего лишь дань вежливости. Но все-таки большое тебе спасибо. Я временно лишен некоторых дорожных удобств», — добавил он, пожимая плечами. «Доставляет ли тебе удовольствие быть гонцом и посыльным?» — спросил он затем. «Я очень обрадовался, когда отец позвал меня», — ответил Иосиф. «А чей посыльный ты?» «Ах, мало ли гонцов снует по этой между могучими державами земле, на юге и на востоке».